все спали. И природа, и люди. Единственным признаком жизни был небольшой костер из торфяника, защищенный от дождя досками, вокруг которого восседали несколько индейцев. Среди них был Икут Луйя. Его характерная фигура с годами становилась все внушительнее и плотнее. «Эй, Донадье!» — сказал он, приближаясь. С тех пор, как они познакомились, он звал его только французским именем. «Я думал, ты дезертировал. Где ты был последние 3 дня?» «Дезертировал?» — оскорбился Донадье, вскочив и отдавая честь на французский манер. «Мой генерал осмеливается думать, что я предал клятву 5 племен?» «Я выдавал замуж мою дочь Фелицию!» «Прими мои поздравления, я пошлю ей подарок», — рассмеялся Лафайет. «Я очень доволен тем, что ты оказался здесь, так как я выделил тебе особую задачу, по которой ты должен атаковать со своими людьми немедленно. Сколько у тебя человек?» 100, мой генерал, иракезы и чероки. Рассчитывайте на нас так, словно нас 200, мой генерал. Вы знаете, что говорили в Париже, когда я был молод, и когда готовилась драка с парнями с улицы Гренета. Говорили, будет жарко». «Будет жарко, старый приятель», — подтвердил Лафайет, отходя. Но, подойдя к палатке, он обернулся и спросил Донадье, не он ли бродил несколько минут назад вокруг палатки. «Нет, мой генерал». «Наверное, это был койот», — подумал генерал-майор, укладываясь. Он собрался задуть свечу, когда... Ах, нет, на этот раз не могло быть никаких сомнений. За полотном палатки кто-то был, ожидая, подстерегая. Английский агент, которому поручено его убить? Но это не похоже на Корнуэльса. Без колебаний, выскользнув из постели, он распахнул вход и, нос к носу столкнувшись с кем-то, обхватил того обеими руками и покатился по земле до тех пор, пока они не подкатились к его постели, где выхватил из-под подушки пистолет и твердо сказал тому, кто лежал на земле: «Не шевелитесь, иначе я стреляю». Потом он зажег свечу и опустил руки. «Нет, черт возьми, не может быть!» И действительно, что можно было еще сказать? Человеком, который лежал на земле, был Фанфан Тюльпан. Подросший, это стало видно, когда он поднялся с земли, с заросшей бородой, еще более худой, чем прежде, но, черт возьми, это действительно был он и вовсе не мертвый. На нем была серая матросская куртка в весьма жалком состоянии. Он был бос и промок до нитки, длинные волосы беспорядочно спутаны. Он улыбался. Этот паршивец обладал чарующей улыбкой и рассматривал своего бывшего командира со счастливым выражением лица, как потерянного и, наконец-то, найденного дядюшку, почтительно ожидая, что тот заговорит первым. Это, наконец-то, произошло, когда генерал-майор сумел проглотить слюну. Все еще не очень уверенным голосом он спросил: «Я действительно имею честь говорить с мсье Тюльпаном?» «Да, это действительно я, мсье генерал-майор». «Вы же мертвы! Вот уже 2 года, мсье Тюльпан, вы расстреляны за покушение на убийство старшего по чину офицера, генерала Рампоно, если я не ошибаюсь», — строго сказал Лафайет, тогда как ему хотелось покатиться со смеху и прижать юношу к своему сердцу. «Не объясните ли вы мне, каким таинственным образом оказались здесь, не иначе, как вы переплыли реку мертвых вплавь, если судить по вашему виду? Вы правы, когда говорите о тайне, мсье. Это действительно тайна. С вашего позволения, я расскажу о тех невероятных обстоятельствах, которые позволили мне избежать суда военного трибунала, на котором я должен был услышать полагающийся мне приговор к расстрелу. Но прежде всего вы должны узнать, что стрелял я в господина Рампоно только в ситуации совершенно законной самообороны». «Хорошо, хорошо, я вам верю», — проворчал Лафайет. «Но это могло быть только в том случае, если он собирался вас убить». «Это действительно было так? Наверняка тут замешана женщина, не так ли, отъявленный авантюрист?» «Да, мсье, Вы наставили рога этому генералу? Можно сказать и так, месье, но он не мог этого знать, и я осмелюсь заявить, что он собирался меня убить на основе простых догадок. Не было ли это слишком нагло с его стороны?»